Схватившись за затылок, я обнаружил, что ткань комбинезона рассыпается от прикосновений. Это чего еще такое? Я в ужасе прикрываю рукой образовавшуюся дыру, отчего вскрикиваю, и только теперь чувствую запах гари. Ни хрена себе! Солнышко высушило и прожгло шмотки минут за пять. Какого я поперся в этот дом? И тут за моей спиной послышался странный звук, словно кто-то горох гонял по сухому деревянному ящику. Да быстро так, можно сказать, даже мелко. Вне себя от ужаса я медленно повернулся на звук и невольно отшатнулся. В 5 метрах позади, прямо из воздуха, медленно проступали очертания существа, природа которого была мне не только незнакомой, но и чуждой. Оно было похоже на огромную гусеницу, коричневую, мерзкую, состоявшую из шаров разного размера. Нет, это не гусеница, это обрывок исполинских бус. И точно, шары почернели, один из них стал красным, точно посередине. Что это? Огромные жемчужины, которые можно продать за деньги, наверное, даже за немыслимо большие. Дикий приступ боли. Пакостное солнце. А-а-а! Прихожу в себя и ору во всю глотку. Чудовище появилось снова. У него есть клешни, и оно уже готово схватить меня. Мерзость! Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Пробую провалиться в пространство раз, другой, без толку. И вот теперь меня охватывает паника. Быстро же мое подсознание привыкло к Джокеру в рукаве. Даже в последний момент можно исчезнуть, оставив любого соперника ни с чем. Пускай он быстрее, сильнее, больше, вооружен, неважно. Воевать с пустотой бесполезно. Не знаю, как у меня получилось, но от первой атаки монстра я увернулся. Правда, немного неуклюже. Неизвестно, животное каким-то образом практически парализовало мои ноги. Не дожидаясь, пока этот гад меня атакует снова, я что есть сил прыгаю в противоположную гусеницу сторону. На этот раз ноги слушаются лучше, появляется нестерпимо болезненное ощущение, словно меня одновременно колют 1000 иголок. Долго же я простоял, обе ноги занемели. Звук рассыпавшегося гороха за моей спиной повторился, только теперь он был резким и еще более неприятным. И дать животине такая прыть добычи не нравилась. И я, подгоняемый ужасом, а также чувством близкой опасности, пополз прочь, борясь с жжением в затылке и зудящей болью в ногах, которая все никак не прекращалась. Песок — не лучшее покрытие для передвижения ползком. К тому же у меня отсутствовала необходимая практика в этом деле. Поэтому довольно скоро я почувствовал, как меня схватили за кевлар, оставшийся в наследство от рюкзака. И мгновение спустя я, как нашкодивший кот, пойманный за загривок, беспомощно повис в 2 метра над землей. Чудовище встряхнуло меня, причем так резко, что я ненадолго перестал ориентироваться в пространстве. Затем я почувствовал, что двигаюсь, и увидел, как песок подо мной проплывает с ленивой грацией от ног к голове и теряется за пределами зрения. Головы по понятным причинам я поднять не мог, ибо боялся, что при следующей встряске моя бедная шея, которую, кстати, продолжала довольно сильно жечь, сломается. Но зато я мог смотреть вниз, где видел хвост чудовища совершавшего волнообразные движения. И было это все омерзительно. Я боялся тварей до такой степени, что даже кричать не мог. Поскольку не желал обращать на свою персону лишнего внимания, а еще понимал, оно не хочет расправляться со мной на солнце, и причины этого нежелания меня как-то не волновали. Тут взгляд мой натыкается на бердыш. Без раздумий я машинально хватаюсь за рукоять пистолета, дергаю его из кобуры, меня сильно болтает из стороны в сторону, я больше думаю не о стрельбе, а о том, как не выронить спасительный механизм. К тому же стрелять в хаотично дергающейся мишени движения монстра и впрямь были какими-то дерганными и неуклюжими. Занятие не из легких. Я не целился. Я просто направил ствол пистолета в направлении хвоста. Бердыш дернулся и оглушительно хлопнул. К моему величайшему изумлению монстр тут же встал, как вкопанный. Тряска прекратилась, я остался в прежнем висячем положении, раскачиваясь из стороны в сторону. Теперь обращаться с оружием было проще, поэтому я пальнул в чудовище еще пару раз. Едва стих звук второго выстрела, странная конечность животного отбросила меня в сторону. Причем сделано это было с какой-то прямо-таки человеческой брезгливостью. Полет мой был страшен. Я размахивал руками и ногами, пытаясь повернуться таким образом, чтобы приземлиться на конечности. Но у меня ничего не выходило. Я летел правым боком вперед, мучительно ощущая свою тяжесть. Шлепнувшийся песок, я некоторое время лежал в позе эмбриона и, как пойманная рыба, беспомощно открывал рот, пытаясь сглотнуть кислорода. Прошла, как мне показалось, вечность, прежде чем я смог вдохнуть, и в эти блаженные секунды меня не интересовала ни жара, ни раскаленный, как в бане, воздух, ни рядом стоящая смерть, которая продолжала пересыпать горох. Открыв глаза, я понял, что монстр меня рассматривает. И клянусь, если бы я хоть что-нибудь понимал в мимике этого существа, я бы сказал, что насекомое переросток удивлено и заинтересовано. Теперь голова моя, хоть и была затуманена, но своего мучителя я видел совершенно ясно. Видел странное, состоящее из коричневых шаров тело. На каждом шаре топорчились непонятные конусовидные отростки, заостренные к концам. Причем какой-либо системы в том, как они располагались, на теле чудовища не было. То, что я вначале принял за клешни, росло из спины гусеницы, некий атавизм крыльев, с настолько сложного строения, что сравнить их можно было разве что с ветвистыми деревьями, среди которых пряталось нечто, что имело возможность меня схватить. Морду монстра описать мне очень сложно, поэтому скажу просто. Такой гадости видеть в жизни еще не доводилось. Казалось, целую вечность насекомое не двигалось. Лишь слегка подрагивали отростки. Именно они производили тот непонятный звук, который я сравнивал с горохом в ящике. Неприятным оказался тот факт, что гусеницу совершенно не повредили пули, выпущенные мной с довольно близкого расстояния, и, скорее всего, бросило оно меня только из-за громких хлопков, производимых бердышом при выстреле. Солнце снова привело меня в чувство. Вскочив на ноги, я, что было сил, не оглядываясь, бросился бежать. Ноги увязали в песке. Светило жарило меня немилосердно. Уже скоро пот обильно тек по моему лицу, мгновенно высыхая, но успевая при этом застилать глаза. Унылый ландшафт, постоянно напоминавший о всеобщей гибели, расплывался, не давая никакой возможности сориентироваться. Но я все равно продолжал бежать, потому как спиной чувствовал врага, которому ничего не стоит вот так вот запросто затуманить мой мозг, утащить в ближайшее помещение и там сожрать. Несмотря ни на что, при мысли и том, что моя плоть могло бы сейчас терзать кошмарное порождение этого мира, меня передернуло, и вдруг меня резко дернуло вверх. Я снова повис над землей и забыл от досады, даже боясь взглянуть на гусеницу. Тут солнце посерело и перестало жечь. Медленно, гораздо медленнее, чем в последние разы, я провалился в другое пространство.